Глава 4. Благословение золотого дракона. Удар. Лезвие клинка скрежещет по металлическим звеньям цепи, почти разрубая некоторые из них. Джуэн уходит в сторону, стремительно разрывая дистанцию, и немедленно переходит в контратаку. Полуоборот, молниеносный взмах рукой, и стальной наконечник цепи летит мне прямо в лицо. Я едва успеваю отвернуть голову, и он проходит мимо, слегка оцарапав щеку. Резко присесть, чтобы на обратном движении мастер не врезал мне по затылку, и тут же прыжок с перекатом вперед. Не глядя, наношу косой удар снизу вверх, но лезвие клинка лишь напрасно выбивает искры из проклятой цепи. Для выпускного экзамена Джуэн выбрал максимально неудобное для меня оружие. Но и у него есть свои недостатки. Будучи в руках мастера быстрым и непредсказуемым на длинных и средних дистанциях, вблизи оно теряет все свои преимущества. Главное не дать Джуэну снова от меня оторваться, и тогда меч еще себя покажет. Годы тренировок, проведенные внутри книги, берут свое. С момента ее обретения я не прекращал занятий, каждый раз выкраивая время для упражнений, порой жертвуя ради этого отдыхом и сном, а затем закреплял новые навыки, отрабатывая их с Меджем или самостоятельно. Тайное убежище с беседкой, найденное когда-то Акивой, стало для нас не только домом, но и тренировочным лагерем. И теперь я на практике проверял все, что удалось получить как за время ученичества, так и за дюжину с лишним дней напряженных боев с нагом. Джуэн стремительно отступает, почти летит назад, едва касаясь пола, и стена тренировочного зала, повинуясь его воле, отдаляется, не давая мне возможности прижать его к ней и лишить свободы маневра. Я не отстаю, преследуя наставника. Сейчас идет не только поединок мастерства, но и состязание силы духа. Пора. Толчок воли, и летящая стена замерла. Всего лишь на миг, но и этого оказалось достаточно. Тело мастера, прыгнувшего было назад, уперлось в преграду и отлетело обратно. Джуэн явно подобного не ожидал, но, тем не менее, он не теряет ни мгновения и тут же атакует. Остро заточенный наконечник вновь устремляется мне в лицо, направленный быстрым движением кисти, однако я успеваю перехватить его свободной рукой и резко дернуть назад, не обращая внимания на кровь и боль в разрезанной ладони. Мой рывок выбивает соперника из равновесия. Мастер явно не успел подготовиться к подобной уловке, и его тело подается вперед вслед за цепью. Мне осталось лишь продолжить движение меча ему навстречу, и вот уже кончик лезвия показывается из спины учителя, чтобы через миг рассеяться на сотни сверкающих искр. За спиной раздался звон малого гонга, известившего об окончании поединка и завершении экзамена. Вставший возле стены Джуэн с сомнением посмотрел на меня, затем удивленно покачал головой. «Невероятный прогресс, причем за столь короткий срок. Еще год назад ты едва ли смог бы сдать экзамен пятой ступени в школе молодого господина. А сейчас завершил испытания, необходимые для вступления в Небесную гвардию. Хотя я был уверен, что к подобным высотам ты в ближайшие лет 5-6 подняться не сумеешь. Поздравляю! Но как это стало возможным?» Он с вопросом посмотрел на меня. «В двойной спирали есть много удивительных вещей», — чуть подумав, ответил я. Рассказывать о великом зелье таланта, выпитом в начале тренировок с нагом, мне не хотелось. Эликсир, созданный алхимиками дома змеи, на время повышал способности принявшего его, позволяя на порядок лучше воспринимать новые знания и ускоренно нарабатывать навыки, многократно усиливая эффект тренировок. При должном усилии и нагрузке ты за весьма скромное время успеваешь усваивать то, к чему обычные люди идут годами. К тому же все это оказалось помножено на тренировочные сражения с нагом, меджем, боевиками змей и даже наемными бойцами, которых шепчущий привлекал для занятий. Он стремился максимально подготовить меня к возможным схваткам с любыми типами живых существ, правда, делая упор на ящеров и звероморфов, известных любителей сражаться в ближнем бою. И теперь в поединке с наставником я наглядно увидел подтверждение роста собственного мастерства. Джуэн, так и не дождавшись от меня более подробных пояснений, чуть подумав, заговорил: «Тебе осталась лишь восьмая ступень мастерства, и тогда ты смог бы войти в число бессмертных, тех, кому была доверена охрана самого Сына Небес. Но не думаю, что это вообще когда-нибудь будет возможно. У тебя нет должного таланта. Ты не слышишь музыку битвы. Для тебя любой бой — это кровь, смерть и грязь, а не яркие мазки красок на полотне нашей жизни. Ты слишком техничен. Твоим мечом управляет разум, а не порывы сердца. И я не знаю, как научить тебя видеть сражения иначе. Это либо есть, либо нет. Возможно, со временем ты и сам придешь к новой грани восприятия, и глаза твоей души откроются, позволив уловить невидимые струны жизни, звучащие в каждой схватке. Услышать их мелодию, почувствовать натяжение и по ним ощущать и распознавать все происходящее в бою. Видеть картину происходящего не умом, а сердцем, чувствуя вокруг каждое изменение и интуитивно реагируя на угрозу. Разум — это ненужный, глупый посредник, лишь отнимающий драгоценное время на принятие решений во время схватки. Возможно, спустя годы тренировок ты сможешь пробудить в себе это, или тебе кто-нибудь поможет, кто-то более опытный, чем я. И тогда ты сможешь подняться на восьмую ступень. А затем бросить вам вызов, чтобы в случае победы оказаться навсегда запертым в этой книге, как когда-то это произошло и с вами, — закончил за него я, пристально глядя на Джуэна. От моих слов он замер, не зная, что сказать, а затем не выдержал и опустил голову, не в силах более смотреть мне в глаза. И лишь спустя пару минут глухо произнес: «Так ты знал с самого начала обучения», — подтвердил я. Мне сейчас было весьма неловко от всего происходящего. Предупреждение об особенностях награды, пусть и несколько запутанное, я нашел в кристалле Нага, когда после первой встречи с мастером пытался разобраться, что это за благословение дракона такое, обещанное лучшим ученикам. Под пытками шепчущего несчастный хранитель библиотеки рассказал все, что помнил, выдав в том числе и главный секрет книг учителей, позволявший находить самых лучших наставников, заодно создавая для них мотивацию, как можно лучше готовить своих учеников. Ведь только так, найдя замену себе, они сами могли когда-нибудь обрести свободу и, получив молодое тренированное тело, стать личными телохранителями императора. «Прости меня, Рен», — тихо произнес Джуэн, так и не сумев поднять голову, чтобы встретиться со мной взглядом. «Но сила, удерживающая меня здесь, также налагает и запрет на раскрытие главной тайны. Я не мог, не надо». Остановил я мастера. «Я благодарен за ваши знания, учитель. Спасибо вам за то время, что вы потратили на меня. Мне удалось многое постичь и многому научиться благодаря вам, не только тому, как использовать меч, но и тому, когда его лучше оставить в ножнах. А теперь я хотел бы с вами попрощаться. Пришло время исполнить обещание, которое я дал в начале своего обучения. Это наше с вами последнее занятие. Как только я уйду, вы получите долгожданную свободу. Как уже говорил, двойная спираль — удивительное место, и в ней многое можно найти, в том числе и мастера ритуалов, способного снять удерживающие вас узы. Он рассеет печать, наложенную на книгу, и откроет вашей душе дорогу к кругу жизни. Это мой вам подарок и благодарность за ваше обучение». «Но почему сейчас?» — удивленно уточнил Джуэн, обдумывая услышанное. «Ты мог бы еще немало почерпнуть из моих уроков. Твои навыки во многом несовершенны, нужны длительные тренировки и многочисленные учебные бои, чтобы отточить их, да и твоя техника двойных клинков вообще никуда не годится. Потребуется еще как минимум пара лет, чтобы ты смог достойно использовать обе руки». «Боюсь, что у нас нет на это времени, учитель», — покачал я с сожалением головой. «Через месяц меня самого может не быть. Смеющийся господин, бог, которому я служу, проводит турнир среди своих последователей. И высока вероятность того, что мне не суждено его пережить, а значит и не получится исполнить наш договор. Пока состязания еще не начались, я хочу максимально завершить все свои дела и выполнить, насколько это возможно, данные мною обещания, чтобы в случае чего надо мной не давлел груз невыполненных слов и дел». Джуэн, посерьезнев от этих новостей, задумчиво произнес: «На в таком случае, может, и не стоит вступать в бой, раз ты настолько не уверен в собственной победе». На это мне оставалось лишь устало вздохнуть. Избежать схватки уже не получится. Слишком многое вложено в подготовку к турниру. Слова были сказаны, обязательства взяты. Да и награда оправдывает возможный риск. Хотя я на время замолчал. Не ради нее я все это делаю. «А ради чего?» — спросил наставник, внимательно глядя на своего последнего ученика, внезапно раскрывшегося с совсем новой стороны. Над ответом на этот вопрос пришлось немного задуматься. Сложно сформулировать в единую мысль те порывы души, что заставляют тебя двигаться ежедневно. Ради шанса сделать что-то хорошее, наконец, я почти вытолкнул из себя эти слова. «Место, где я живу, настоящая клоака. Смерть, предательство, боль, пытки, жертвоприношения, души, отдаваемые на корм демонам. Всего не описать. Двойная спираль, словно воронка, засасывает в себя разумных, а потом все это...» — неопределенно махнул рукой — «калечит, кромсает души и сознание попавших в игру хаоса. Навязывает свои правила, которым ты либо следуешь, либо погибаешь. Со временем существа из самых разных миров и культур превращаются в игроков, для которых практически нет пределов и границ допустимого. Все, чего я хочу, это дать шанс другим. Крохотный шанс не стать очередным маньяком и палачом, а остаться собой. Не убить и растоптать лучшее в себе ради выживания, а сохранить, открыть новый путь. Но для этого мне нужна сила и власть, кусочек которой я смогу получить на турнире. Мне нужен пример, который покажет, что и без убийств невинных можно многого добиться в двойной спирали. В прошлом уже был такой игрок, но его ученики пали, им так и не дали взлететь. Я хочу попробовать еще раз создать дом для тех, кто желает не присмыкаться перед темными башками и вырезать беззащитных, а наоборот, стать мечом и щитом для разумных, не способных защитить себя самостоятельно. Пустить силу хаоса не во зло, а на благо. Ну или хотя бы немного качнуть весы добра и зла, давно склонившийся в одну сторону, усмехнувшись, самокритично добавил я: «Благородная цель. Я желаю успехов задуманным тобой». Джуэн, подойдя ближе, легонько дотронулся до моей груди напротив сердца, прощаясь. «Жаль, что я уже не в силах тебе помочь, хотя...» Мастер ненадолго задумался, а спустя десяток ударов сердца тренировочный зал исчез, и мы оказались в личном кабинете наставника. Небольшой столик соломенные маты на полу, символ империи цветущего лотоса и массивная статуэтка в виде красного дракона. К ней-то и подошел мастер. Несколько быстрых прикосновений к искусно выполненной фигуре, и с легким щелчком из каменного пьедестала выдвинулся ранее скрытый от глаз небольшой ящичек. Джуэн бережно снял с него крышку, и я увидел набор цветных пузырьков и деревянную палочку с десятком игл разной формы и длины. Глядя на раскрытый набор, наставник тихо заговорил. «Лучшим из учеников по завершении обучения мастер мог сделать особый подарок — татуировку как символ старания и достигнутых успехов. Или таким же образом наказать. Например, обезьяна обозначала, что ее хозяин груб и невежлив, дрочлив и не умеет себя сдерживать. Ею я в прошлом частенько одаривал сынков аристократов, не умевших достойно себя вести. Журавлем я награждал тех, кто ловок и быстр, и хорошо овладел искусством копья. Тигр означает, что ты силен, но безрассуден и часто забываешься на поле брани. Медведь медлителен и осторожен, но лучше с таким в бою не сходиться. Каждая из татуировок — это не только символ пройденного обучения. Она несет в себе частичку силы духа, выбитого на татуировке, к которому можно воззвать в важный момент. Твоя цель, Рен, чиста и благородна, и мне хочется хоть немного помочь в ее достижении. Татуировку, что планирую тебе подарить, я выбивал лишь однажды, когда юный наследник императора пришел сюда на обучение. Ты подобного не заслужил, но я выдам ее авансом в надежде на то, что когда-нибудь ты достигнешь необходимых высот и окажешься ее достоин. Присядь. Он указал на стол и пару стульев, возникших за моей спиной, а сам принялся возиться, расставляя и распечатывая разноцветные пузырьки. Последним он открыл крохотный флакон, наполненный золотистыми чернилами. «В нем смешана кровь, эссенция духа и чешуйки великого дракона», произнес мастер, отвечая на мой молчаливый вопрос. «Рисунок, созданный мной, не только отпечатывается на твоей ауре, но и возникнет на теле. Так что будь готов. А теперь не отвлекай меня, это крайне сложная работа. Здесь нужно быть предельно внимательным и сосредоточенным». Я кивнул, настороженно наблюдая за действиями наставника. А тот, подобрав подходящую иглу, начал создавать контур будущей татуировки. Спустя несколько часов Джуэн, облегченно выдохнув, откинулся назад, довольно окинул взглядом проделанную работу красного с золотистыми прожилками дракона, обвившего крепкое запястье. За такое в прошлом его могли развоплотить, но уже многие годы на свете нет императорских магов, способных это проделать. Нет и империи цветущего лотоса, которой он поклялся служить. Ничего нет. Города разрушены, жители мертвы. Само имя его родины стерто из памяти вселенной. Остался лишь он и последний отголосок великой страны, что сейчас возник на руке его последнего ученика. Наступило время завершающей части ритуала. Они вдвоем направились в молитвенный зал, отдавая дань уважения богам и духам предков. Большое просторное помещение было наполнено дымом благовоний. Вдоль стен высились статуи малых богов, но не к ним они сегодня пришли. Джуэн уверенно приблизился к величественной статуе красного дракона, возвышающейся в центре храма. С алтаря, стоящего перед ней, учитель взял длинный свиток и, развернув, принялся читать слова, лишь единожды произнесенные им за все время пребывания здесь. Возможно, ему и придется нести ответ за содеянное сегодня перед великим драконом, чью силу он передает чужаку, никогда даже не видевшему лазоревое небо его родины, ее бескрайних рисовых полей, раскинувшихся под ним, согнутых спин крестьян, чьими руками и была построена огромная империя. Пусть так, но он был уверен, что Владыка Небес его поймет, он расскажет ему, зачем и во имя чего так поступил. О памяти и о бессмертии, что та дарует, ведь пока их помнят, они живы. О малом осколке огромной страны, оживающей сейчас на руке ученика, его последнем даре, завершающем историю и дающем начало чему-то новому. Слова обращения оживили статую, пробудив частицу великого дракона, хранящуюся в ней. Металлическое тело вздрогнуло, дракон открыл глаза и взглянул на склонившего перед ним колено Рена. Ощутил рисунок, нанесенный мастером, вгляделся в душу того, кого служитель просил наделить великой силой, силой, достойной которой ранее признавались лишь наследники Сына Небес, а затем выдохнул поток пламени, перетекший в рисунок на руке. Дух дракона понял и принял решение мастера, отдавая без остатка свою силу, а вместе с ней и знания, секретные техники боевых искусств, которыми был достоин обладать лишь сам император. Татуировка на руке ожила. Крохотный дракончик неуверенно заилозил хвостом, осваивая новое тело и осознавая себя. Рен, потрясенный и еще не до конца отошедший от случившегося, растерянно потряс головой. Джуэн подошел к ученику и крепко обнял его за плечи. «Прощай, да и сопутствует удача твоему пути. Я буду молить великого дракона, чтобы он присматривал за тобой. И еще не дай знанию пропасть. Когда придет время, найди учеников и передай им то, чему я сумел научить тебя». «Обещаю», — серьезно кивнул Рен, — «если смогу выжить». Напоследок он взглянул на мастера, пытаясь как можно лучше запомнить его. «Пора». Силуэт Рена померк, начал истаивать и вскоре полностью растворился в воздухе. Джуэн неспешно вышел из храма и замер на его пороге, окинув взглядом иллюзорный город, лежащий у подножия горы, прощаясь с местом, бывшим ему домом все это время. Затем он почувствовал пульсацию силы. Ренион все-таки сдержал свое слово. Мастер ритуалов Нирис приступил к выполнению заказа. Сначала малый ритуал очищения, стирающий и разрушающий узы магии. Уничтожить чужое плетение всегда гораздо проще, чем воссоздавать его или повторить. Ритуалист оценил творение магов империи цветущего лотоса и сразу признал, что ни понять, ни скопировать его он не сумеет, а вот разрушить вполне. Под действием его воли и потоков магии, направленных умелой рукой, рассеивались барьеры и печати. Затем последовал малый ритуал высвобождения, доведя его до конца, что неожиданно оказалось не так уж и просто. Нирис почувствовал, как по мосту душ, созданному им, проскользнул дух мастера боевых искусств, на протяжении многих лет заключенный в книге. Джуэн стоял на вершине холма. Первым, что он почувствовал, был запах цветущих персиковых деревьев. Ему так не хватало запахов все эти годы. Затем он увидел дорожку, ведущую вниз к долине, а вдалеке маленькие домики с покатыми остроконечными крышами из красной черепицы, детвору, играющую возле дороги, крутящихся рядом с ней небольших псов. Его сердце глухо ударилось в ребра, узнавая родную деревню, покинутую молодым воином много лет назад ради достижения новых вершин в боевых искусствах, которые в итоге и привели его к заточению в книге. А теперь мастер Счастливо улыбаясь, наконец-то возвращался домой после слишком долгого отсутствия.